Сергей Николаевич, вашей системе много лет. Вы много лет занимаетесь изучением законов мироздания, человеческой жизни. И все это время рядом с вами пристальное внимание к театру. На чем это основано? Почему такое пристальное внимание к театру? Ну, начнем с того, что театр – это есть частичка мироздания. То есть спектакль – это не просто маленькая жизнь. Спектакль – это мир, это мироздание, так сказать, умещенное в пространство сцены. Поэтому мне было всегда очень интересно проводить драмоанализ пьес, смотреть спектакли, хорошие спектакли. Потому что в одном спектакле можно сжать невероятное количество образов, информации. И один спектакль может, в принципе, изменить характер жизни человека. Вот это и называется катарсис. Что такое катарсис? Это внутренний выброс такой, что в этот момент душа может реально измениться. Поэтому по своей мощи театр, он может превосходить и кино, потому что здесь непосредственное воздействие, энергетическое, можно сказать, и книги, и все что угодно. Это первое. Второе, я как-то, у меня был приятель, который дал мне, я писал об этом в книге, дал пьесу и попросил сделать драм-анализ. И вот я этим увлекся, я понял, что пьеса, она, как все, должна выйти из точки, из какой-то идеи. И потом она должна раскрываться. И вот этот момент раскрытия какой-то идеи, она оживает, раскрывается. Это было настолько красиво и интересно, что я стал ходить на курсы в Театральный институт на Маховой в Питере. Слушал там лекции, была даже мысль на режиссуру поступать. Потом ко мне обращались студенты уже делать драм-анализ. Вот я помню, что я сделал драм-анализ «Смерть Тарелкина». Там нужно все свести к одной идее, к одному зерну, прямо по Станиславскому. Вот есть зерно роли, есть зерно спектакля. В чем суть смерти Тарелкина? В том, что есть два прохиндея. Один генерал, официальный чиновник, а второй вор. Один и тот же характер, в разных проекциях, на разных местах. Ворует все, можно сказать. И в этом смысл спектакля. И когда я сделал такой драм-анализ, то профессор, женщина, когда мой приятель представил такой драм-анализ, она говорит, это совершенно неверно, кульминационная сцена не та, где там он деньги просит. Вот. Но потом подошла к нему через 3 месяца, говорит, вы знаете, постановка поставил именно вот в таком аспекте, поэтому я просто хочу вам об этом сказать. Так что мне было просто интересно в этом плане жизнь театра, изучение театра и понимание того, что театр – это гораздо глубже, чем мы думаем. Сергей Николаевич, поскольку сегодня наша тема – театр, я бы хотел сконцентрировать сейчас внимание на двух фигурах, начать. Станиславский и Михаил Чехов – это два человека, которые посвятили свою жизнь изучению серьезного театра, и два подхода в актерском существовании. Вот поскольку вы этим интересуетесь, давайте попробуем поговорить, а что объединяет эти два подхода и что различает плюсы и минусы Станиславский и Михаил Чехов в подходе актера работы над собой. Ну, начнем с того, что у них был разный подход перевоплощения. Это один из главных было их аспектов, так сказать, творческого конфликта. У Станиславского, скажем, человек помещается в определенную ситуацию, и он в различных условиях по-разному себя ведет. Поэтому у Станиславского всегда, в принципе, один и тот же человек в разных ситуациях становится разным персонажем. У Чехова противоположно. У него нет единства с персонажем. Персонаж – это нечто совершенно другое, непонятное. И он идет к нему, сближается, познает персонажа, задавая вопросы, входя в различные ситуации. И потом, как бы войдя в персонаж, начинает жить его жизнью. То есть здесь как бы человек в себе это взращивает, а там наоборот. Он берет что-то, нечто постороннее и начинает соединяться с ним. Два подхода. И если говорить о том, какой лучше, хороши оба. Но есть определенная опасность в системе Станиславского. Почему? Потому что когда человек работает по системе Станиславского, то он, у него актер и персонаж. Это одно и то же. Что это означает? Начинает сращиваться актер с персонажем. И тогда театр умирает. Потому что когда актер плачет натуральными слезами, театра уже нет. То есть театр – это конфликт, это два полюса, два потенциала. Поэтому когда человек играет просто себя, то, во-первых, театр может исчезнуть. во-вторых, зрителю может быть неинтересно. И в-третьих, что является самым опасным, актер может брать роль на себя. То есть он играет персонажа как бы как себя. Значит, если персонаж негодяй, то он внутренний негодяй, он этим пропитывается, он этим живет, а потом он начинает болеть и умирать как персонаж. А в этом плане Чехов, он всегда закрыт, его человеческое «я» закрыто от персонажа. Он познает персонаж, входит в него, живет, так сказать, в его шкуре, но он все равно не персонаж. Значит, он проблемы персонажа на себя брать не будет. И в системе Чехова, Михаила Чехова, артист, актер защищен от отрицательного персонажа внутренне. Это очень важно, кстати. Это первое. Второе. Обратите внимание, Чехов был уникальным актером, то, что называется актер без амплуа. Потому что обычно, если брать систему Станиславского, то это система амплуа. То есть вот человек, герой-любовник, он будет играть только герой-любовник, потому что он играет себя в любой в различных ситуациях. В такой ситуации он получше герой-любовник, в такой похуже, но он все равно герой-любовник. Другой честный, благородный парень. Вот всю жизнь будет играть своего честного, благородного парня по системе Станиславского. Сквозная сцена, зерно роли, все будет правильно. Но это будет один человек в разных обстоятельствах. А у Михаила Чехова амплуа не было. Он играл любую роль. Он мог этого смотрителя станционного ничтожного Гамлета сыграть, и все было абсолютно убедительно, потому что это был каждый раз новый совершенно персонаж, который не связан был с его «я». Поэтому система Чехова как раз позволяет давать роль, позволяет актеру подняться над амплуа и, в принципе, выполнять любые задачи. Кстати, очень интересная тема. Я, обучаясь в театральном вузе и потом общаясь со студентами, заметил одну вещь, что в любой профессии у нас есть техника безопасности. В любой профессии. В любой. Оказывается, что в нашей профессии я ни разу не слышал, чтобы педагоги акцентировали внимание на технике безопасности в нашей работе. Вы можете сформулировать, на ваш взгляд, техника безопасности актера? Ну вот давайте начнем с актеров Голливуда. Почему они практически все проходили лечение по поводу алкоголизма? Вопрос, почему? Почему? А потому что, что дает алкоголь? Алкоголь дает определенное ощущение счастья, торможение сознания и прочее. Когда человек играет себя, концентрируется на себе, когда персонаж и актер сливаются, то тогда, играя эмоции персонажа, актер испытывает за пределы нагрузки собственной эмоциональной. Он становится опустошенным. И дальше он это опустошение должен как-то компенсировать. Он начинает пить или принимать наркотики. Возьмем, скажем, Смоктуновского. 3 месяца лежал, насколько я слышал, в психиатрической больнице после Гамлета. То есть он его эмоции примерил на себя, по Станиславскому сыграл себя, так сказать, Гамлетом, после этого начались проблемы. Поэтому в первую очередь, когда человек, актер срастается с персонажем, это уже грубейшее нарушение техники безопасности, и это может плачевно закончиться, это первое. Второе, опять же, повышенный эмоциональный выброс. То есть если, скажем так, есть правило, просто физические упражнения. Если мне не нравится или мне не хочется выполнять физическое упражнение, лучше этого не делать. Почему? Потому что не хочется, это означает нет энергии. Не нравится, нет энергии. И я начинаю себя насиловать. Я могу сорвать тормоза, энергия пойдет, пойдет второе дыхание, но я себя обесточу. Потом я могу заболеть, умереть. Или, скажем так, мое подсознание включить ситуацию, когда меня на ровном месте, непонятно, выкидывают из театра, из роли, я не понимаю, что произошло, а это срабатывает защитный механизм. Чтобы я не выбросил большое количество энергии и не умер, моя судьба складывается плохо. Я лишаюсь ролей, возможностей и прочее. Поэтому умение экономить энергию, умение работать тогда, когда хочется, и, скажем так, не особенно надрываться, когда не хочется, это тоже очень важный аспект в игре актера. Я замечаю одну вещь, что вот просто вывожу такую формулу, что талантливый человек в актерской профессии – это человек, находящийся в зоне риска. Все время в зоне риска, если он не выполняет эту технику безопасности. В зоне очень большого риска, потому что человек, чувство – это энергия. И выброс чувств – это выброс энергии. И если нет четкого контроля за, скажем так, за действием персонажа, то можно получить серьезные проблемы и по здоровью, и по судьбе, и в чем угодно. Что еще хочу сказать? Вот, скажем, кажется, Раневская говорила, вот удивительный феномен, вот человек дурак, а выходит на сцену талантливейший актер. Вот чем это объясняется? Потому что мы всегда считаем, что актер должен быть личностью, он должен быть умным. Вот он вышел, он сделал что-то. А вот здесь вот личности нет. Человек заурядный, ограниченный, актер потрясающий, роль так сыграет, что непонятно, в чем дело. И вот здесь определенный секрет, феномен, на который театр не может ответить. Знаете почему? Нет. Потому что театр — это психология. И тот, кто не разбирается в психологии, тот не будет разбираться, по большому счету, в театре. Так вот, особенность хорошего актера, на чем играет хороший актер? Он играет на подсознании. Сознание — это личность, это его ум, это то, что мы называем незаурядный человек. Но истинная игра актера зиждется не на его логике, не на его сознании, а на его подсознании, на его чувствах, на сверхсознании, которое, может, сейчас психологи говорят, не бессознательное, а просто, вернее, не подсознание, а бессознательное. Но если актер не может включить подсознание, игры не будет. В одной книге я вас прочел и согласился с вами полностью. Сейчас хотел бы поговорить, поскольку тема театра и фигура, о которой будем разговаривать, замечательная, и просто слава богу, что она есть, до сих пор жива и творит. Инна Чурикова. Я ловил себя на том же, на чем и вы, когда я смотрю спектакль в Ленкоме с участием Чуриковой. До ее появления на сцене я ничего не понимаю. Выходит Инна Чурикова, я все понимаю. Она уходит, я опять ничего не понимаю. Почему так они существуют? Для чего так? Вышла она, я все понимаю. Больше 20 лет назад я был на генеральной репетиции «Чайки». И вот тогда я понял, что такое... Начал сопоставлять, досмотреть и понял, что такое настоящая актерская игра. Дело в том, что, как Питер Брук говорил, театр... грубый молодой, театр классический и театр умирающий. Чем отличается грубый театр от умирающего, знаете? Грубый театр – это актер, вот он открыт, персонажа практически нет. Вот он хохмит, бегает, шумит, и все счастливы. Это грубый театр. Зрелый театр, персонаж и актер 50 на 50. Умирающий театр мы видим только персонажа, актера уже нет. Что это означает? Актер – это чувство, это подсознание. Персонаж – это игра, то есть это сознание, это внешняя оболочка. Поэтому что получается? Сначала идет, все рождается как? Подсознание что-то рождает. То есть стихия, вселенная, непроявленный мир, непроявленное, как говорится, в восточной философии, рождает проявленное. И вот это проявленное, оно сначала имеет крошечное сознание, оно неразвитое, а непроявленное в виде океана чувств бурлит, его создает и так далее. Солярис, так сказать, такой. Потом сознание начинает оформляться, начинает отпочковаться от подсознания, от родителей, от чувств. И вот в этот момент идет паритет. Чувства и мысли где-то поровну. Это классический театр. А затем театр умирающий. Чувства остывают, умирают. И персонаж ходит, актер ходит по сцене и уныло декламирует текст. Вот таких декламаторщиков на сцене сейчас большинство. То есть, что такое спектакль? Это жизнь, модель жизни на сцене. А жизнь всегда начинается с чувства, с подсознания. Так вот, когда есть чувство и подсознание, можно не говорить, а спектакль удался. Это и есть искусство. Когда есть текст, когда есть сознание и нет чувств, когда просто актер уныло ходит и свой текст декламирует, вот это уже умирающий театр. Поэтому что получается? Вот я смотрел репетицию «Чайка». Актеры ходят по сцене, такой театр манекенов. Ходят, декламируют текст, все понятно, я помню слова пьесы, все нормально. Все идет по плану. Заходит Чурикова, и вдруг начинается спектакль. Почему? Потому что у нее чувство первичное. Что такое роль, что такое правильная игра актера? Сначала моделируется чувство на сцене, А потом из этого чувства возникает мысль, действие и так далее. Чувство первично, как во всем жизни. А у, сказать, большинства актеров сначала идет мысль, декламирует текст, а потом пытается какое-то чувство создать на базе мысли. Но это противоестественно. Так вот у хорошего актера чувство, а хороший актер может моделировать чувство. Вот Чурикова моделирует чувство, а потом совершенно естественно произносит какие-то слова. Все остальные думают, произносят и пытаются на все это напялить чувство. Соответственно, театр манекенов. Поэтому, по большому счету, те, кто умеет моделировать, смоделировать мысль, фразу легко, а вот смоделировать чувство, а чувство – это определенная вселенная. Чтобы смоделировать чувство, нужно быть творцом, нужно иметь любовь в душе, потому что чувство рождается только из любви. Сергей Ильич, мне пришел очень интересный вопрос в голову. А с точки зрения диагностики кармы, кто, на ваш взгляд, становится актером и актрисой? Ведь наша профессия удивительно трудная. Она может быть и прекрасна, если там сваливается успех, но успех может и раздавить. Ну вот с точки зрения, как сказать, диагностики кармы, кто, на ваш взгляд, становится актером и актрисой? Все достаточно просто. Есть люди, две категории. Есть те, кто становится людьми влиятельными, богатыми. И есть те, кто становится людьми известными, людьми искусства. Богатые всегда конкурируют с людьми искусства, приглашают их, вешают картины и так далее. Идет постоянная конкуренция. Как человек становится богатым и властным? Это может быть, таким может быть только сильный человек с высокой энергией. Нет энергии, нет целеустремленности, богатым и при власти ты не будешь. Сожрут, потеряешь деньги. Логично? Да. Так вот, для того, чтобы быть хорошим актером, или художникам нужна тоже свободная энергия. Но богатый ее тратит на социальные аспекты, деньги и прочее, а актер тратит на создание образов. Поэтому если у человека есть свободная избыточная энергия, только тогда он может стать актером. Вот возьмем грубый театр начинающийся. Там хохмят, пляшут, матом ругаются, бегают. Что это означает? Когда человек, что такое, наука до сих пор не знает, что такое улыбка и смех. Так вот, улыбка и смех, это есть, когда у человека есть свободный выброс энергии, вот он выбрасывает его в виде смеха. Поэтому искусство – это всегда избыток энергии, который человек реализует. Вот у меня очень много энергии, любовь дает энергию, и я реализую в картине, в песне, в спектакле, потому что для того, чтобы создать жизнь на сцене, нужен выброс большого пакета энергии. Поэтому стать актером, артистом может тот, у кого серьезные, большие запасы внутренней энергии. И тогда он может быть смелым, тогда он может отключать сознание, ну, то есть быть актером. Потому что без смелости, без выброса энергии актера просто не будет. Как говорил, я помню давным-давно еще Хазанов, как проверить, человек может быть актером или нет в советское время. Если вы идете, видите очередь за колбасой 100 человек, то проверить, можете вы быть актером или нет, очень просто. Вы должны стать в первом очереди и доказать, что вы там стояли, и купить килограмм колбасы. Если вы это сделаете, у вас есть хорошие актерские данные. Тот, кто боится, тот, кто не уверен, у него мало энергии, из него актера не будет. Случайный ли успех, Сергей Николаевич? Нет, конечно. Успех всегда закономерен, потому что все, что происходит у человека снаружи, сначала происходит внутри. То есть успех, который у человека будет, скажем, через 20 лет, вот сейчас он уже формируется. Поэтому для того, чтобы был успех, нужно было быть, чтобы человек... Успех так же, как и деньги, не случайно. Если человек не готов к деньгам, если они отрицательно повлияют на его душу, деньги от него уйдут. Если успех отрицательно скажется на его характере, он может просто пройти мимо успеха. А мы видим, что успех ломает очень многих. Начинает пить, дебоширить, начинаются просто патологии в характере появляться. Люди ломаются, потому что вот для них их внешние аспекты, слава, деньги, известность, внешние деньги, слишком много значат. Отсюда проблемы. Давайте поговорим о Тарковском. Это удивительное явление, вокруг которого много-много лучей, которые были направлены и на актеров, и на драматургов, и вообще на нас, зрителей. В чем, на ваш взгляд, феномен Тарковского, его как творца и как человека? Ведь он трагически закончил свою жизнь, он, по-моему, умер от рака легких. Да. Ну вот давайте сначала, вот я вспоминаю фразу Жванецкого, когда смотришь советский боевик, который говорит об Америке, об индейцах и так далее, то сразу понимаешь, что это боевик советский. И даже морды у лошадей и то советские, как сказал Жванецкий. То есть сразу видно, вот американский боевик – это американский, наш – это, ну, извините, совершенно другой жанр. Почему? Потому что, кстати, Михаил Чехов не случайно поехал в Америку. Для того, чтобы создать образ, персонаж, ощутить, что это нечто другое, нужно включать подсознание. То есть у Станиславского больше работает сознание, логика, наука, а у Чехова больше работает подсознание, чувство, религия. Потому что религия – это, по сути дела, наука, объясняющая законы подсознания, чувства, души. Поэтому здесь вот как раз две противоположности. Система Станиславского – это система логики, понимания, ближе к науке и психологии, а система Чехова ближе к религии, ближе к мистике, ближе к чувству и прочее, и прочее. И получается в конечном счете что? Советский кинематограф в основном, поскольку Советский Союз отрицал религию, коммунисты отрицали религию, то они отрицали, по сути дела, все мистические аспекты, они отрицали иррациональные аспекты, и они отрицали, скажем так, то, что не входило в привычные логические рамки. Поэтому советские фильмы, у них есть огромный плюс, это единение, это христианские нормы, но они совершенно безжизненны были в каких-то аспектах конфликтов, то есть конфликтов просто не было, не должно быть конфликта. А дело в том, что развитие, как мы знаем, работает по простой схеме. Единство и борьба противоположностей. Так вот, в советских фильмах было в основном единство, а в американских, западных фильмах в основном борьба. Поэтому и то, и другое является плюсом. Но соединить их кинематограф практически не сумел. Поэтому в советских фильмах в основном было единение и блестящие мультфильмы, где тема дружбы, единения необходима детям. И американские фильмы, где конфликт, взаимодействие жесткое, тоже это элемент развития, и это тоже давало свою красоту. Но мультфильмы, построенные на сплошном конфликте, это патология. Вот логика. Значит, что получается? Советская кинематография жила в основном на логике, на науке, отрицая религию, мистику и прочее. Поэтому такие, как Булгаков и Тарковский, были инородными телами. Если взять Тарковского, фильм «Зеркало», фильм «Солярис», вот чем стал знаменит фильм «Солярис»? Он непредсказуемый. Вот Тарковский непредсказуемый. Фильм «Зеркало», он ломает сознание, он ломает привычные логические связи. Вот как буддисты говорят, нужно, чтобы человек сошел с ума, чтобы сознание остановилось, тогда ты попадешь в нирвану. Так вот, Тарковский в этом плане был антисоветчиком, потому что он ломал сознательные все схемы, привычные, логические, и у него подсознание торжествовало. Мистическое, непонятное торжествовало. Поэтому я был поражен, когда первый раз увидел Андрея Рублева, я понял, что фильм просто гениальный. Я думаю, почему? Потом я понял, почему. Потому что у нас во всех фильмах того времени было все заранее известно. Ты знаешь, как поведется персонаж, что все будет хорошо, что будет любовь, вот этот негодяй, тот хороший. А здесь я не знал, что будет через 3 секунды в фильме. Тогда я понял, что это нечто совершенно другое. Вот у Тарковского подсознание включается очень мощно. Очень мощно. И оно и дает вот это, когда чувство над мыслью, тогда возникает ощущение полноты жизни, непредсказуемости, начинается реальная жизнь. Это с одной стороны. А с другой стороны, чем больше талант у человека, тем опаснее, когда его эго несовершенно. То есть, что такое талант? Это открытое подсознание. А когда открывается подсознание, нужно иметь нравственность, нужно иметь определенные ограничения, нужно четко следовать заповедям, иначе будет беда. Поэтому, скажем, Тарковский ради достоверности фильма, когда он хотел живую лошадь спалить в Андрее Рублеве, то есть, вроде бы, да, это красиво, это достоверно, то есть, извините меня, это не совсем... скажем так, соответствует теме первичности души и главенства души и нравственности. Поэтому гордыня Тарковского, его, при всей его внешней такой субтильности, гордыня была достаточно высокая, и собственная значимость высокая. И вот когда гордыня налетает на талант, как правило, это кончается плачевно. Что такое рак легких? Это гордыня. Проблема с легкими – это гордыня, я всегда об этом говорил. Поэтому, с одной стороны, Тарковский советскому человеку открыл мир подсознания, мир непредсказуемый, мир чувства, мир, можно сказать, религиозно-мистический. А с другой стороны, он не справился с этим миром. Он не нашел взаимодействия правильного сознания и подсознания. Поэтому те, кто в его фильмах играли, многие закончили плачевно, умирали, погибали и так далее. То есть получается, что их характер, черты характера не справились с определенным. То есть, насколько я знаю, они настолько гордились тем, что они работали с Тарковским, что всех остальных считали за ничто. Вот это из гордыни, понимаете, в чем дело? Дело в том, что творчество режиссера – это познание мира, а мир мы познаем через душу, через чувство, то есть через подсознание. Мы сначала чувствуем мир, потом его понимаем. Поэтому его талант, его открытое подсознание, они давали ему доступ к каким-то высшим аспектам. Но для этого нужно еще как личность меняться. Хотя и он, я помню, когда он выступал, я в зале ему задал записку, передал, почему вы цитируете Библию? Он говорит, да, вопрос провокационный, но я считаю, что... То есть у него была потребность какая-то к нравственному какому-то изменению, к творческому процессу, но сама религия не всегда дает эту возможность. То есть Библия дает, говорит о великих вещах, но сам механизм трансформации не отработан. Поэтому человек талантливый, часто выходя на высокие уровни, и не имея достаточных, скажем так, сбалансированных черт характера, он просто болеет и погибает. И те, кто вместе с ним, входя в этот режим, они идут туда же за ним. У них также растет гордыня, также могут открыться определенные способности, и дальше разделить судьбу, так сказать, не только персонажа, как вот есть проклятые роли, так есть и проклятые режиссеры, но и судьбу режиссера в том числе. Угу. О проклятых ролях мы еще поговорим, это очень интересный вопрос, потому что они в любом случае существуют, и с ними нужно соприкасаться. Но у меня сейчас к вам вопрос о двух фигурах, о величайших фигурах в истории нашей культуры, это Гоголь и Булгаков. Они оба закончили трагически. Я думаю, что вы думали над их жизнью. Так сказать, вот в чем причина трагической судьбы Гоголя? Понимаете, можно говорить об этом часами, да. А можно, сказать, если есть какой-то алгоритм, какой-то ключ, то можно достаточно быстро все это понять. Ну, если говорить об алгоритме, то это, наверное, нужно посмотреть вот мои диски «Суть системы», ответы лондонским психологам. Угу. Но я очень кратко объясню суть происходящего. Вот где-то год назад, полтора, я смотрел лекцию профессора Осипова. Он сказал вообще вещи потрясающие. То есть я критически отношусь к тем каким-то аспектам, ну, откровенного язычества, которое есть в религии, или к заблуждению с моей точки зрения. При этом я понимаю, что мы не можем понять религию. Любая религия, она как бы идет свыше. И поэтому логически ее не понять, не охватить и критиковать религию нет смысла. Скажем так, есть понятие желания разобраться, есть понятие критиковать. Вот тут нужно почувствовать и эту грань разделять. Так вот, с чего я... Мы говорим о Гоголе и о Булгакове, да. Так, значит, Гоголь и Булгаков... Трагическая судьба этих двух великих писателей, и вы, значит, мостик уводите к Осипову. А, да, так вот профессор Осипов сказал вещь вообще кощунственную с точки зрения религии. Почему? Потому что он говорил о том, что ритуалы, меня возмущало где-то то, что в конечном счете вся религия превратилась в сплошной набор ритуалов, а суть уходит. То есть вера, любовь, вот изменение характера, забота о душе как-то ушли незаметно и все заняли несколько, скажем так, конкретных ритуалов. Все, покрестился, причастился, исповедовался, все, грехи снял. Но на таком уровне далеко не уедешь, и это профанация, по сути дела. Вот. Но главным ритуалом, так сказать, христианства является причастие. То есть это как бы прикосновение к энергетике Христа. И подразумевается, что причастие очищает душу, снимает грехи, ну, естественно, в этом все уверены. И вот профессор Осипов, где-то там, читая лекции, вдруг говорит: вы вдумайтесь, что написано в Библии. Происходит причастие. Все получают вино и хлеб. Все должны в этот момент ощутить катарсис, очищение души. Но в Библии черным по белому написано: в этот момент в Иуду вошел сатана, дьявол. Что получается? Результаты причастия. В человека входит дьявол. В результате причастия. Вопрос. А что тогда с другими прихожанами 2000 лет? А Иуда 3 года сходил с Христом. То есть все-таки был недалеко не худший, скажем так. Да, он был худшим из апостолов, но и далеко не худший среди остальных. Он был умный, он был начитанный. Вопрос, почему при причастии, которое должно просветлять человека, в него входит сатана? Осипов это не объяснил. И вообще этого никто не объяснил. И про это как бы на этом особо не задумывается. А ведь это же потрясающий по своей важности, скажем так, факт, который осмыслить надо. То есть вдумайтесь, все христианство, если говорить о ритуалах, построено на процедуре причастия, но во время этой процедуры в того, кто причащается, может войти сатана. Как определить, войдет или не войдет? Понимаете? То есть здесь явно какой-то шифр, здесь что-то скрыто, какой-то механизм, который не понят до сих пор. Но он присутствует, и им надо разобраться. Так вот, я над этим долго думал, почему в Иуду вошел сатана, и понял, что дело не в том, что вот вошел сатана в него, а дело в чем? Дело в том, что то, что мы называем религиозным откровением, то, что мы называем чудесами, мистикой и так далее, которые, ну, были, вот, если читать Библию постоянно, что это такое? Это феномены подсознания. Я это объясняю в других своих лекциях несколько. То есть, когда у человека открывается подсознание, у него открываются сверхспособности. Потому что доступ подсознания – это доступ высшее. Мы выходим на высшие планы не через сознание, а через подсознание. Так вот, человек вообще – это странная такая структура. Вот если спросить, что есть человек, сказать, ну вот головной мозг, сознание – это есть человек. Но головной мозг состоит из двух полушарий. Левое – это мысленное, правое – образное. Как говорится, ориентированное на образ, на чувство. Левое из частей собирает целое, правое из одной части делит, разделяется. То есть там индукция, там дедукция. Проводили, когда, эксперименты, смотрели. При повреждении мозга у европейца он перестает писать, если повреждено левое полушарие. А китаец пишет иероглифы, потому что у него образное мышление, у него работает правое полушарие. Но если у него повреждено правое полушарие, он иероглифы писать не будет, а буквы будет писать. Значит, что получается? В одном человеке сидят две личности противоположных. Эти две личности соединяются через в двух полушариях, через то, что называется, мозг-соединитель. К чему я это говорю? К тому, что сознание наше и подсознание также соединяются. И когда мы открываемся подсознанию, тогда возможны любые феномены. Но если человек нравственно не готов к сверхспособностям, то тогда, когда он их обретает, у него резко усиливается гордыня, он начинает сходить с ума, или у него начинается патология души. Значит, что получается? Почему сатана вошел в Иуду? Потому что, когда открывается подсознание при общении с учителем, с Христом, то в этот момент нужно забыть о корости, о жадности, о зависти, о страхах, о сожалениях. То есть внутренне нужно трансформировать себя, нужно отстраниться от своего животного эго. Если человек этого не делает, если при соприкосновении с талантом, со сверхспособностями, он сохраняет свою, человеческую, достаточно примитивную и корыстную сущность, то с ним происходит страшный метаморфоз. То есть то, что произошло с Иудой, оказывается закономерно. У любого человека во время причастия, если он пришел к причастию с ощущением осуждения, злобы, зависти, может произойти не очищение, а сильнейшее ухудшение характера, патологическое. В принципе, поэтому Христос и говорил, когда идешь к жертвеннику, помирись с братом своим. Почему я так это пространно говорю? Потому что искусство – это сверхспособности, это талант, это раскрытие каких-то аспектов загадочных, непонятных и так далее. Искусство актерское – это работа с подсознанием в первую очередь. Художник и писатель также работают с подсознанием. Поэтому что получается? Гоголь открывает мир определенный мистический, подсознательный, но его состояние, его эго, его человеческое «я» не готово к этому. И он начинает сходить с ума. То есть он мистический писатель. Он, можно сказать, в принципе, если взять русских писателей всех и поэтов, это мистики, это пророки. Пушкин, вспомните, стихотворение «Пророк». То есть почему пророк? Потому что любой писатель и поэт – это люди с открытым подсознанием. А подсознание видит будущее. Подсознание чувствует, что произойдет. Подсознание видит прошлое, настоящее, будущее. Это отдельный разговор, я об этом уже говорил. Но выход в эти тонкие планы очень опасен для несовершенного человеческого «я». Оно должно трансформироваться, оно должно измениться, оно должно, ну, скажем так, преодолеть очень многие, так сказать, животные аспекты. Если этого не происходит, начинается беда. Ведь человек, получивший доступ к таланту, просто болеет и умирает. Ведь если взять сочинение Гоголя «Мертвые души», о чем он пишет? Мертвые души. Посмотрите сейчас на весь мир, на западный мир. Это мертвые души. Что было в России 150 лет назад? У людей омертвевала душа, люди утратили веру в Бога. То есть священники говорили о Боге, но не знали, кто такой Бог. Вспомним, что говорил Христос. Вы к Богу не идете и других не пускаете. Вот та же картина и была тогда. И что получается? У людей начала мертвевать душа, но Россия это чувствует, она мучается, она страдает от этого. А Запад этого не чувствует. А самые страшные потери – это те, которых мы не замечаем. Поэтому что получается? Гоголь это чувствовал. Гоголь видел, как умирают души людей. А пророк идет первым. И пророк умирает первым. Поэтому все наши поэты, которые шли впереди нашего общества, и впереди, можно сказать, скорее всего, не только России, но и человечества. А у них трагическая судьба. Они умирали, потому что, прикоснувшись к миру высших планов, они не могли это выдержать, и начинались процессы распада. У Лермонтова, у Пушкина, у Гоголя и Булгакова. Я думаю, не случайно он был наркоманом. И не случайно он, так сказать, своего ребенка сам делал аборт женщине, сказав, что я знаю, кто родится от наркоманов, я тебе не позволю родить. И это тоже все не случайно. То есть доступ к тонким планам, если человек не готов, увечит его личность, делает его патологической, сатанинской. И отсюда проблемы многих талантливых людей. И отсюда элементы сатанизма, скажем так, какой-то мистики и у Гоголя, и у Булгакова, и у многих других талантливых людей. Сергей Николаевич, не могу не спросить вас, меня самого это волнует. В Москве появился режиссер, очень известный, фамилию называть не буду, известный режиссер. Одним из главных его правил является, он декларирует это, он и преподает, декларирует это. Основная сила в искусстве, движущая, секс. На этом он ставит свои спектакли, и он очень известный человек. Как вы прокомментируете его высказывание? Понимаете, в Библии сказано, что человек создан по образу и подобию Божьему. Бог – это любовь. Любовь связана с душой. Поэтому сначала у человека идет душа, а потом дух и тело. Человек – это тело, дух и душа, мы это уже знаем сколько лет. Логично? Да. Логично. Что такое тело и дух? Это главные наши инстинкты. Инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения. Поэтому, когда скажем так, чтобы мы жили нормально, как животные выживали, нам нужно продолжать себя и себя защищать. Это вполне естественно. Но, скажем, собака совокупляется и кушает. Человек совокупляется и кушает. Инстинкт работает совершенно четко у обоих. Разницы практически нет. Чем человек отличается от собаки? Тем, что он тарелку берет, ставит на стол, что он дарит любимые цветы, что он женится на ней, отвечает за свое потомство и так далее. То есть база одинаковая у всех. А вот дальше начинается то, что мы называем человеком. Поэтому, если говорить об искусстве, то суть искусства, суть любого спектакля – это катарсис, то есть это есть оргазм души, это есть раскрытие души, это ее формирование, воспитание, это счастье для души. А дальше, когда душа, скажем так, раскрывается, развивается, естественно, это все дополняется внешними инстинктами, животными, которые называются секс и защита, благополучная судьба, обустройство. Это нормальный, естественный процесс. То есть есть фундамент, есть надстройка. Так вот, поскольку религия говорит о том, что душа первична, религия говорит о том, что нравственность сначала, а инстинкты потом, то она дает возможность стратегически развиваться любому человеку. Когда человек забывает о религии, забывает о нравственности, о стратегии, то он начинает сползать в животное состояние, а дальше он живет по схеме Содома и Гоморры. То есть сначала наслаждение, потом извращение, потом гибель. Поэтому, поскольку сейчас на Западе душа умирает, материализм убивает душу, религия уходит, люди начинают превращаться в животных. Нравственность, мораль уходят, международная правовая вся система демонтируется, мы это сейчас видим с каждым днем. Это путь никуда, это, вернее, есть куда, это путь в могилу. Но дело в том, что люди зарабатывают деньги на модных тенденциях. Сейчас модная тенденция в мире – умирать, разлагаться, превращаться в животное. Поэтому этот модный режиссер просто хочет заработать деньги и эксплуатирует ту тему, которая сейчас модна. А в любом первобытном обществе главная тема какие? Секс и насилие. Потому что на чем можно сделать деньги? На инстинктах, на воспитании души сложно сделать деньги. Потому что это достаточно мучительный процесс, не всегда приятный. А на удовольствие от секса или от насилия деньги делаются очень легко. Поэтому это чисто коммерческий человек, который себя в этом плане позиционирует. Ну или засланный казачок американский, или пятая колонна, как угодно можно назвать. Почему, на ваш взгляд, погибали такие прекрасные актеры в расцвете своего творчества? Даль, Высоцкий, Панин недавно, Бодров. Та же самая схема. Чем талантливее человек, тем он больше должен заниматься вопросами нравственного совершенствования, веры, изменения. Причем веры не лубочные, которые сейчас подают нам, так сказать, представители религии, а реальная вера в Бога. А вера в Бога подразумевает трансформацию характера. Если человек просто талантлив, но не улучшает своего характера, то начинаются проблемы. Потому что у обычного человека есть осуждение. А у талантливого человека осуждение – это уже уничтожение всех, кого он осуждает, потому что его возможности более большие. Поэтому если у талантливого человека есть тенденция осуждать, обижаться, быть недовольным окружающим миром, то поскольку его возможности гораздо больше, он начинает этот мир убивать, и мир начинает от него защищаться. Поэтому талант подразумевает нравственное совершенство. Если этого нет, человек долго не живет. Это первое. Второе. Если общество должно погибнуть, то первыми погибают пророки. А актеры, поэты, писатели – это пророки в какой-то степени. И то, что у нас погибают самые талантливые, это говорит о том, что у нас общество больно, и общество шансов, честно говоря, выжить мало. Всего мирового сообщества. И о том, что общество находится в очень серьезном кризисе. Есть вопрос от актрисы, если позволите, я зачитаю. Все мастера, знаменитые артисты, где я работаю, которые дают мне работу в театре, так или иначе пытаются затащить в постель. Говорят, что испытывают страсть и ничего не могут с собой сделать. А я уже который год отбиваюсь от них. Сначала меня это настолько оскорбляло и возмущало, что я очень грубо отвечала и лишалась работы, соответственно. Потом я вышла замуж, и у меня появилась надежная защита от такого рода посягательств. Но я до сих пор не нашла лучшего способа не обидеть, остаться с работой и в то же время не выполнять их желания. Кроме того, чтобы говорить, что, мол, вы замечательный, восхитительный и так далее. Но я замужем, муж ревнивый, тиран, следит за мной, и Бог знает, чего от него можно ждать. Хотя на самом деле у меня самый неревнивый муж в мире. Тем не менее, ситуация в театре становится все напряженнее, все чаще я чувствую на себе месть худрука за свою неподатливость. Что вы мне посоветуете, Сергей Николаевич? Вот если эта дама работает по системе Станиславского, то, играя чувство влюбленности, она будет испытывать сексуальное, реальное вожделение, наслаждение. И это будет ее чувство, а не чувство персонажа. И на это чувство будет реагировать худрук, физрук и кто угодно. Вот ситуация. Поэтому что получается? По системе Станиславского она обречена на такие проблемы. То есть она не может абстрагироваться от своего персонажа, и любое чувство сексуальное, оно будет давать соответственную реакцию окружающих. А вот если она будет работать по системе Чехова и отстраняться от сексуальности своей героинь, то тогда она скажет: дорогой, уважаемый руководитель, это вот на сцене я такая, а в жизни я другая. Он скажет: извини, я был неправ, я перепутал. Поэтому нужно сменить систему. Хотя Станиславский, что хочу сказать? Я не хочу сказать, что Станиславский неправ, а Чехов прав. Станиславский исходил из идеи единства, все едино, это великая, великая идея. Но здесь очень важный момент. Если все исходит из зерна роли, то тогда нужно понять, что зерно божественное. Дальше уже идут какие-то моменты. Здесь получается гигантский масштаб, и не каждый человек его может выдержать. Поэтому, ну, для того, чтобы можно, мы все едины на тонком плане, а на внешнем плане мы различаемся. Но для того, чтобы это единство ощутить, нужно иметь огромный масштаб личности. Если такого масштаба нет, лучше играть по системе Чехова, чтобы не нацеплять на себя эмоции персонажа и потом не испытывать, соответственно, такого влечения со стороны. За что актер, выходя на сцену, отвечает? Мера ответственности какова? Театр – это же ведь коллективное творчество, но актер на передовой. Актер – это солдат, отвечает командир. Я помню, я смотрел очередной спектакль, кажется, «Ревизор» начинает, называется. Мне нравится очень актер Максим Суханов, хороший актер. И когда я смотрел, что там творится на сцене, насколько ужасающий спектакль, вроде бы все под модерн и прочее, мне было жалко, что талантливого актера просто увечат различными, так сказать, техническими приемами, выдавая это за какой-то ноу-хау. Поэтому в первую очередь, я считаю, режиссер отвечает за то, что он дает на сцене. А актер, он может оживить, скажем, пьесу или сделать ее полуживой. Но в первую очередь все-таки отвечает режиссер. Актер отвечает за качество игры. То есть солдат отвечает за то, что он, скажем, возьмет, так сказать, пойдет в наступление, возьмет данную высотку или нет. А вот выиграет наступление и как расположить все, отвечает командир. Поэтому здесь очень важна, конечно, роль режиссера. От чего зависит востребованность актера? Вот живешь, и вдруг тебя начинают приглашать в разные проекты, а потом вроде ничего и не изменилось в твоей жизни, а проекты закрываются, и приглашать перестали. Не прошел проверку, спрашивает актер. Вот понимаете, в чем дело? Я помню фильм с Гундаревой. У нее сколько там было? 10 детей или 7 детей? В жизни ни одного. И говорят, не любила детей, не хотела. Дело в том, что, насколько я слышал, она играла мать, у которой 7 детей или 6 детей. Но для того, чтобы сыграть в этом фильме, ей нужно было время. Она именно в этот момент забеременела. И она сделала аборт на съемках этого фильма. Так вот, когда, скажем, женщина часто такие вещи делает, то говорить, что такое аборт? Это есть убийство жизни и любви ради благополучной судьбы. Значит, дальше, что должны быть проблемы по здоровью и по судьбе, как минимум. Если мы возьмем достаточно известных актрис, они часто делали аборты для того, чтобы съемки, скажем, прошли удачно. А потом удивлялись, почему у них рушится личная жизнь и почему рушится, скажем, их актерская карьера. Извините меня, если ты убиваешь любовь из-за денег, чтобы любовь в душе сохранилась, нужно терять деньги. Если ты убиваешь любовь из-за карьеры, нужно потерять карьеру, чтобы любовь сохранилась. Поэтому реальная известность и, скажем так, и удача может быть у того, кто не убивает любовь ради денег, известности, сиюминутной роли и так далее. А любовь убить достаточно просто, не только абортом, но и просто отречением от любви и так далее. Еще один вопрос от актрисы. Недавно ко мне на спектакль пришла знакомая. И единственным комментарием после него было сообщение моему мужу. Твоя жена там со всеми перецеловалась на сцене. Мы с мужем, конечно, посмеялись над этим, ведь он режиссер, а я актриса, и в каждом спектакле и фильме с кем-нибудь целуюсь. Мой муж смотрит все спектакли и, естественно, никогда не ревновал к партнерам. Но после этой истории я задумалась. А ведь у большинства нормальных людей поцелуй считается изменой. А по вашей системе, если женщина изменяет мужу, то это страшно влияет на души детей. Конечно, вы скажете, что если уж нельзя избежать, то надо делать это хотя бы без вожделения и возбуждения. Но я вам скажу, что это невозможно. Что бы там актеры в своих интервью не писали, ведь это естественная реакция человеческого тела, если человек тебе не противен. Так как все-таки влияют на наши актерские души сценические нежности? Вы знаете, у проституток есть правило не целоваться в губы. Как только в губы поцеловалась, то есть так она работает. А поцеловалась в губы, включается чувство. А дальше за это она ответит. Так вот, для того, чтобы не включалось чувство, нужно четко отделять себя от персонажа. Тогда, скажем так, будет минимизирован вред. Здесь необходима система Чехова. А по Станиславскому она должна в себе максимально для достоверности это чувство усилить. Ну а дальше, извините меня. А дальше, когда эта женщина посмотрела и сказала, что она перецеловалась, она не смотрела, что она делала. Она почувствовала, что у нее идет тяга, и она об этом сказала. Так что здесь как раз это дело не в форме, а в содержании. Она почувствовала, что у нее вот это желание сексуальное прет. Поэтому здесь как раз эта тема, когда человек усиливает свою эмоцию для достоверности, это проблема актеров, потому что сращивается актер и персонаж. Вот возьмем двух актеров талантливых. Солоницын и Садальский. Что говорил Солоницын? Он говорит, как вы играете отрицательных героев? Вы их часто играете. Он говорил, вы знаете, я представляю, я нахожу у себя какие-то отрицательные черты, плохие, и потом стараюсь усилить их в 10-15 раз. И тогда я чувствую себя подлецом, и я его играю, у меня получается. Чувствуете? Да. Вот за это он потом, так сказать, любой актер будет отвечать, потому что он усилил в своей душе отрицательные, негативные, опасные, разлагающие душу эмоции. То есть он не отстраняется от этой эмоции, он в себе ее взращивает, потом он ее будет давить, потом она запихнут внутрь, а потом она выйдет как болезнь. Что сказал, мне понравилась фраза случайно услышал от Садальского, он говорит, нет плохих людей, просто обстоятельства так складываются. То есть он верит в том, что люди внутри все добрые, нормальные, а раз так, значит, чтобы играть подлеца, нужно играть обстоятельства, а не подлеца. Нужно играть обстоятельства, в которых, ну, сделали человека под лицом. Он хороший, но сделали его под лицом. Поэтому Садальский жив и прекрасно себя чувствует. А Солоницын уже умер. И это не исключено тоже в связи с тем, что они, скажем так, что первый не совсем правильно относился к понятию соотношения актера и персонажа. Сергей Николаевич, мы коснулись в начале разговора проклятых ролей. Это образное выражение или все-таки больше неправильный подход артистов к роли? И то, и другое. Почему? Вот смотрите, сыграют Ивана Грозного, начинается там смерти. Говорят, те, кто играли Ивана Грозного, была беда, боятся эту роль играть. Знаете почему? Потому что образ, который создает актер, Иван Грозный, убивающий своего сына, это убийца. И не этот образ погружает в себя, этот образ начинает жить, убивать подсознательно других, и человек умирает. На самом деле, как выясняется, Иван Грозный сына-то не убивал. Так вот, если ты хочешь сыграть Ивана Грозного, ты должен сыграть чистого душой человека, как все люди изначально чисты. А дальше верхнее наслоение в силу возраста, воспитания, идеологии, психологии и так далее. Но если ты хочешь создать образ, то любой создаваемый образ, он должен исходить из того, чтобы быть божественный. Тогда можно вот эту верхнюю грязь играть, и она будет не опасной. Но когда ты в образ запихиваешь, как суть образа ненависти, убийства и так далее, ты, естественно, взяв этот образ, будешь болеть и расплачиваться за него. Все просто. Потому что театр – это психология. А по большому счету, психология без религии. Выше, так сказать, уровень театра – это психология. Выше уровень психологии – это религия. Потому что религия изучает душу. А слово «псюха» – это душа, это и психология. Поэтому, по большому счету, если театр претендует на реальное развитие, он должен ориентироваться и взаимодействовать с такими понятиями, как религия, психология, очень тесно. Сергей Николаевич, без драм-анализа, последние фильмы, если они такие есть, или спектакли, которые вам очень понравились, и вы бы могли порекомендовать их посмотреть, без драм-анализа. Без драм-анализа? Ну вот я недавно смотрел спектакль «Язычники». Дело в том, что любой, скажем так, сценарист, писатель, режиссер, он должен почувствовать проблему, поднять ее и показать. Не надо осмысливать. На уровне ощущений сначала нужно ощутить. Ребята, это проблема, потому что самые страшные потери мы не замечаем. Сказать, ребята, вот смотрите, вот спектакль «Язычники». Там представители религии и светские люди имеют одну и ту же проблему. Просто. Одни и те же люди в разных проекциях. В обычной жизни мы считаем, одни должны помогать другим, одни что-то понимают, другие одни бараны, другие пастухи. Здесь все бараны. И вот эта проблема, она не лобовая, просто показана проблема. И начинаешь задумываться. Поэтому на меня этот спектакль произвел впечатление. Что говорить о фильмах? В основном все фильмы более-менее, скажем так, интересные. Они все говорят об одном и том же. Мы скоро все погибнем. Как у Высоцкого. А в конце дороги той плаха с топорами. Это дело в том, что любой творческий человек, реально талантливый, он немножко пророк. И если, так сказать, анализировать всю современную кинематографию, то у нас будут в ближайшее время проблемы, как минимум. Если коротко сейчас обратиться к артистам и сказать, дорогие артисты, я желаю вам. Пожелайте нам, артистам, коротко и ёмко. Помнить, что жизнь – это игра, что нельзя относиться к серьезных спектаклям, нельзя относиться к серьезных жизни, что любовь важнее жизни, что искусство – это радость, что любовь и душа важнее карьеры, славы и денег. И если хотя бы вот это вот все вы поймете, то уже будет неплохо и вам, и зрителям, и я вам этого желаю. С вами были вопросы ваши и ответы Сергея Николаевича Лазарева. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо. Всего доброго.